Орошение и полив. Вода – это основа всего живого. Без нее сад не будет расти, цвести, плодоносить. Корни перестанут развиваться, а осенью урожай будет скудным. Кроме того, растения, недополучившие влагу в летний период, плохо переносят морозы зимой, так как ослабляются их защитные силы. Прежде всего, необходимо сохранять уже имеющуюся в почве влагу, и в этом поможет орошение. Самый распространенный способ орошения сада – это орошение с помощью приствольных чаш и колец. Для этого вокруг деревьев и кустарников создаются постоянные лунки как можно большего размера. В этом случае при наполнении водой они обеспечивают увлажнение почвы на глубину 40-50 см. Приствольная чаша выравнивается вокруг ствола, углубляется и огораживается почвенным валиком, высота которого может достигать 20-25 см. Если орошение производится широкими кольцами, то от ствола не нужно отгребать почву. Это же место не заливается водой при поливе. Вода в приствольные кольца направляется с помощью бороздок, которые устраиваются вдоль рядов. Орошать сад можно и с помощью напусков, площадок, бассейнов. Сад разбивается на небольшие площадки с помощью валиков, которые устраиваются между деревьев. Каждая такая площадка или бассейн наполняются водой. Но лучшим способом орошения считается бороздной метод. По междурядьям проводится ряд параллельных борозд, глубина которых составляет 20 см. Между бороздами должно быть расстояние около 1 метра. При таком способе орошения почва увлажняется на всей площади сада. Еще один метод, который заслуживает внимания, это мелкоструйный полив. Он производится с помощью шланга диаметром 2 см или из трубопровода. В этих приспособлениях на расстоянии 80 см 1 метра одно от другого делаются отверстия диаметром до 4 мм. Шланг укладывается между деревьями, и вода из него стекает под насаждение. При этом отверстия в верхней части шланга делаются большего размера, а в нижней части меньшего. Самым экономичным признан капельный метод. Вдоль деревьев прокладывается трубопровод из труб диаметром 20 мм, на которых устанавливаются капельницы. Устройство для выпуска воды, по одной на каждое дерево. Из них вытекает примерно по 4-5 капель воды в минуту. Вода просачивается в почву и увлажняет корень, не растекаясь по поверхности. Для капельного полива необходима бочка с отверстием, к которой подсоединяется трубопровод. Полив является основным способом обеспечения растений водой. Летом он проводится до осыпания июньской завязи, а затем, если в этом есть необходимость, за 2-3 недели до созревания урожая. Это делается не только для того, чтобы сад радовал нас плодами, но и для того, чтобы увеличить теплопроводность, теплоемкость почвы и уменьшить глубину промерзания. Объем полива зависит от влагоемкости почвы и от степени ее иссушения. Влажность почвы определяется достаточно просто. С глубины 40-50 см нужно взять немного земли и сжать ее в комок, а затем уронить его от уровня груди. Если комок при ударе о землю рассыпается, значит, влаги недостаточно и необходим полив. Существуют примерные нормативы полива в зависимости от вида почвы. Если почва суглинистая, то на 1 квадратный метр необходимо 4-4,5 ведра воды. Если легко суглинистая, 5-5,5 ведра. Если тяжело суглинистая и глинистая почва, 6-7 ведер. За один полив на приствольный круг необходимо выливать около 60-70 литров воды. Некоторые садоводы при поливе рекомендуют не считать ведра, а обращать внимание на уровень влажности почвы в приствольном круге. Так почву необходимо промачивать на глубину до 60 сантиметров. Совет садовода. Перед поливом следует взрыхлить землю. Тогда она лучше впитает воду. После каждого полива необходимо присыпать землю мульчой слоем до 8 сантиметров или проводить рыхление лишь после того, как земля просохнет. Иногда садоводы выбирают другой вариант полива и проводят его не поэтапно, а понемногу, но в течение всего лета. Здесь необходимо оговориться, что полив не должен быть слишком интенсивным, так как это нанесет вред саду. Из-за излишней влаги поднимаются грунтовые воды и соли, из них попадают в почву, вызывая засоление. В запущенных случаях происходит заболачивание почвы или ее эрозирование там, где местность рельефная. Полив и орошение требуют умеренности. Тогда зимой сад не вымерзнет и сможет противостоять даже сильным морозам.